Глава четвертая. Это фальшивка. Письмо от Парамона было какое-то жалостливое. Будто бы чернила были настоены на стариковских слезах. Савелий, знавший старика очень хорошо, даже не подозревал, что тот способен на подобную сентиментальность. И, перечитывая короткие рубленые фразы, начертанные слабеющей рукой, чувствовал, как его душа скукоживалась до маленького горького комка. Савелий никогда не думал, что в письме можно передать малейшие сердечные переживания. А ведь старый Парамон далеко не Бальзак. Обыкновенный хитрованец, выросший среди отбросов общества. Писал Парамон Миронович о том, что крепко состарился, что у него разболелись опухшие суставы, и если Савельюшка не вернется в ближайший год, то вряд ли им суждено свидеться на этом свете. Парамон Миронович не умел просить, а если все-таки сподобился, стало быть, дела его были не ахти, и следовало срочно принимать решение. Нечего было и думать о том, чтобы ехать в Россию под собственной фамилией. Уже на границе его возьмут под стражу и с подобающим торжеством спровадят в Петропавловскую крепость. Хорошие документы можно было выправить. В настоящее время Париж представляет собой едва ли не официальный филиал всевозможных партий, многие из членов которых были на нелегальном положении. За хорошие деньги здесь выправят не только нужные печати, но и все сопутствующие визы. Впрочем, можно будет обратиться и к своим. Такой человек у Савелия был, молодой и талантливый художник, нахватавшийся анархических идей. Сейчас он зарабатывал тем, что делал копии известных полотен. А однажды, разоткровенничавшись, он поведал историю о том, что написал картину на библейский сюжет и выдал ее за работу великого Рембрандта. Что удивительно, картину признали подлинником, даже ведущие эксперты восторгались неожиданно обретенным шедевром, и художник стал всерьез подумывать о том, не сделать ли ему подобное занятие делом своей жизни. «Ладно, разберемся, а тут еще одна напасть». Последние дни у Савелия не пропадало ощущение, что за ним кто-то следит. Дважды он повстречал одного и того же мужчину в разных концах города, а это очень настораживающий симптом. На Шпика тот не был похож, те не любят дышать в затылок и предпочитают вести объект на значительном расстоянии. А этот держался очень неумело. Подобные неприятные обстоятельства можно было бы принять за случайность, если бы однажды Савелий ненароком не заприметил взгляда, брошенного в его сторону. Нехорошие предчувствия усилились и наложили на общее настроение заметный негативный отпечаток. «Так значит, вы его упустили?» — посмотрел на Мамая Савелий. Под взглядом Родионова верный слуга чувствовал себя очень неуютно. Вроде бы ничего такого и не сказано, а вмиг превращаешься в постреленка, угодившего в цепкие лапы дворника. «Упустили, хозяин», — нешуточно повинился Мамаев, взмахнув в досаде рукой. «Шустрый оказался, стервец! Кто б мог подумать!» «Но ничего, далеко не уйдет. Пароход-то в Россию направился, вот там-то мы его и встретим». «Да, как же это вы так?» — посмотрел Савелий на Мамая, но ответного взгляда не отыскал. Татарин виновато потупился и отвечал. «Не думали мы, что он из ресторана-то уйдет, ведь все выходы перекрыли, а он через сортир удрал. Решетка там была слабая, выдернул ее, стервец. Хозяин, а кроме нас ты за ним никого не посылал?» «А что такое?» — насторожился Родионов. Мамая задаченно почесал затылок. «Да за ним какие-то люди бежали до самой пристани. Кто такие, мы так и не разобрались. Попытались за ними проследить, да они прямо растворились. Дело-то ночью было». «Странно. Во-во. И я об этом же», — подхватил Мамай. «Ладно, выясним. Вот еще что. У меня такое чувство, что за мной кто-то наблюдает. Возможно, я и ошибаюсь, но ты постарайся посмотреть, может быть, кто-то действительно дышит мне в спину». «Хорошо, хозяин», — пообещал верный Мамай. «Сделаю». «Сейчас мне надо идти», — поднялся Савелий. «У Лизы день ангела, хочу купить ей букет цветов». «Ну, конечно», — энергично поддакнул Мамай, поднимаясь следом. Савелий остановился у одного из цветочных магазинчиков. Витрина была красиво выложена нарциссами и фиалками. Стоили они недорого, даже бедняку по силам купить небольшой букетик. Но Савелия интересовал розарий, приметный уголок Булонского леса. Махнув тростью, Савелий остановил пролетку и живо распорядился. «В розарий!» Молодой возничий, понимающе кивнул и поторопил лошадку. Несмотря на ранний час, ворота розария были открыты. В глубине аллеи под прозрачной крышей продавали ярко-алые розы. Садовник, старик с благородной внешностью, знал Савелия в лицо и поздоровался с ним издалека, вежливо наклонив голову. «Вам, молодой человек, как всегда, розы цвета румянца?» «Да, отберите, пожалуйста, самые лучшие, 7 штук». «Как вам будет угодно», — слегка поклонился старик. Склонившись, цветочник стал выбирать подходящие экземпляры. Елизавета любила именно этот цвет. Не кричащие ярко-красные, не дерзкие с фиолетовым отливом, а именно такие, застенчивые, трогательные, будто бы наполненные невысказанной грустью. Вчера она обратила внимание на отсутствие кольца, и Савелию пришлось признаться, что оно нечаянно слетело с его руки. Елизавета сделала вид, что ничего не произошло, но обиду затаила, и теперь ему предстояло загладить вину. «Пожалуйста», — протянул букет старик. «Спасибо». Савелий отдал деньги. Суммы хватило бы еще на один букет, и старый цветочник был несказанно рад. «У вас отличный вкус», — вдруг услышал Савелий за спиной чей-то голос. Родионов резко обернулся и увидел того самого человека, с которым пару раз сталкивался на улицах. Выходит, что предчувствие не обманывало его. «Вы разбираетесь в цветах?» — спросил Родионов, разглядывая незнакомца. Тонкие черты лица, далеко не разбойничий вид, аристократичен. Правда, слегка толстоват, но это не особенно его портит. Люди такого облика — частые гости в светских салонах. «О, да, конечно. Чуть напыщеннее, чем следовало бы», — произнес мужчина. «Особенно в парижских». «А разве есть разница между парижскими цветами и какими-то другими?» «Сразу видно, молодой человек, что вы недавно в Париже. А разница между тем очень большая». Он говорил тоном профессора, читающего лекцию неподготовленной аудитории. «Все дело в том, что каждый цветок имеет в Париже свой смысл». «Вот как?» — деланно удивился Савелий, подыгрывая незнакомцу. Он еще не определился, как следует себя вести. Но все-таки приятно было ощущать в правом кармане пиджака тяжесть Браунинга. Неторопливо они двигались вдоль галереи, перекладиной которой оплетали многочисленные кусты роз. «Особенно это касается роз. Вы заметили, что розы полны страсти, даже самые целомудренные из них? Что поделаешь, они всего лишь дети своего города и напоминают Париж. Хризантема выражает глубокую печаль, а мела — вечное обновление, поэтому ее дарят на Рождество. А вот ландыш — это символ нежности и безмолвного излияния. Фиалка — знак скромности и обаяния. Но если вы хотите сказать даме сердца о своих жгучих чувствах, то в этом случае ей лучше преподнести гвоздику. Это, молодой человек, целая наука. Вот так-то. А что касается розы, то она царица из цариц. Трудно отыскать народ, который не поклонялся бы ей. Давайте присядем, у меня к вам имеется очень серьезный разговор. Я тороплюсь. О, нет! Взмахнул руками незнакомец. Я не задержу вас надолго. Давайте устроимся вот на этой скамье. Здесь особенно уютно. Ну, если ненадолго, пожал плечами Савелий. Сели почти одновременно. Аромат от роз был сладко-пряным, пьянил. Итак, что вы мне хотели сообщить? «Можно мне быть с вами откровенным?» — серьезно спросил незнакомец. Савелий усмехнулся. «Разумеется». «Тогда хочу представиться. Тимофей Степанович Барановский, фабрикант и очень состоятельный человек, но дело не в этом. Я бы хотел, чтобы вы украли для меня одну картину». В груди у Родионова похолодело. «Это шутка?» «Один из главных моих недостатков заключается в том, что я совсем не умею шутить. Только, пожалуйста, не надо притворяться, я знаю о вас очень много. Эта информация стоила мне очень дорого, но я не собираюсь об этом распространяться. Ну, разумеется, если вы, конечно, не откажете в моей скромной просьбе». Савелий натянуто улыбнулся и негромко произнес. «Что-то везет мне в последнее время на шантажистов. Что вы сказали?» «Я говорю, если вы такой состоятельный человек, так почему бы вам просто не купить эту картину? Разве я не прав?» «Сразу видно, что вы никогда не сталкивались с подобными вещами. Деньги у меня действительно есть, но все дело в том, что эта картина не продается. Ни за какие деньги. Вокруг во множестве летали шмели и пчелы. Их басовитое гудение раздражало Савелия. Казалось, что они только тем и заняты, что выискивают подходящее местечко для того, чтобы юркнуть за шиворот». «Понятно. И у кого же вы предлагаете мне выкрасть картину?» Барановский сделал паузу, а потом произнес. «Из замка графа де Артуа». Савелий невольно расхохотался. «Вы шутите? Этот замок охраняют куда крепче, чем любой банк. Там сигнализация, охрана, огромный штат прислуги». «Все это действительно так, но картину невозможно украсть только на первый взгляд», — мягко успокоил Барановский. «Граф очень тщеславен и честолюбив, любит показывать полотна своим многочисленным гостям. Разумеется, не все его картины шедевры, среди них есть и откровенные подделки. Словом, в замок можно проникнуть под вполне благовидным предлогом». Савелий вновь усмехнулся. «И как я, по-вашему, буду красть эту картину? Возьму ее под мышку и уйду? Так, что ли?» Барановский неопределенно пожал плечами. «Дело ваше. Напрягите фантазию. Насколько мне известно, отсутствием фантазии вы не страдаете. Кстати, вы случайно не слышали такую фамилию? Винченцо Перуджи?» «Это случайно не тот итальянец, что украл из Лувра Джоконду?» — спросил Родионов. «Похвально, что вы осведомлены об этом. Он самый. В свое время эта история наделала немало шума. И знаете, что он ответил, когда у него спросили, как ему удалось украсть величайшую картину всех времен и народов из одного из самых охраняемых музеев мира?» «Просветите». «Он ответил, что просто снял ее со стены. Возможно, вам придется проделать то же самое». «Я знаю, что в то время, когда он ее снимал со стены, в Лувре шел ремонт». «Верно. Вы знакомы даже с деталями. Следовательно, вам нужно будет придумать нечто подобное». «Я хочу знать, что за картину мне предстоит выкрасть». «Андреа Монтенья, Святой Лука». «Вы можете хотя бы сказать, где она висит?» «На первом этаже, в холле. Она небольшая, всего лишь около метра в длину. Ее можно вырезать из рамы ножом. Само полотно прикреплено марлей к раме». Барановский неожиданно поднялся. «Давайте поговорим пообстоятельнее на эту тему, скажем, послезавтра. Встретимся здесь, в это же самое время». «Розарий — чудеснейшее место в Париже. А какой здесь запах!» И, не оглядываясь, направился к выходу, приостанавливаясь у гроздей роз, причудливо свешивающихся вниз. Савелий, держась на расстоянии, направился следом. У выхода его поджидал Мамай. «Видишь того мужчину в темном костюме с белой тростью?» «Вижу». «Постарайся проследить за тем, куда он направляется. Мне нужно знать о нем как можно больше», — приказал Савелий. «Встретимся здесь же часа через полтора». «Хорошо, хозяин», — ответил Мамай и направился за Барановским. Побродив по саду и около замка, Савелий не заметил, как пролетело время. Мамай уже вернулся и терпеливо поджидал его. Париж действовал на него благотворно. Он уже не походил на дикого разбойника, каким выглядел всего лишь год назад. Теперь он напоминал богатого бездельника, решившего помечтать в одиночестве. «Так что там?» — спросил Савелий, присаживаясь рядом. Крепкие ладони удобно успокоились на круглом набалдашнике трости. «Живет он в центре Парижа, на Вандомской площади», — сообщил Мамай. Савелий слегка улыбнулся. «Вот что делает с человеком цивилизация. Каких-то полгода назад Мамай считал, что на Елисейских полях выращивают картошку. А теперь научился держаться так, как если бы был вскормлен французской мамкой. Снимает целый этаж, собирает картины. Консьержка рассказала, что у него не квартира, а целый музей. Только я хочу сказать, хозяин, не понравился он мне». «Это отчего же?» — усмехнулся Савелий. «С виду такой положительный мужчина». «Полицейским от него за версту разит, а у меня на них нюх особый». «С чего ты это взял-то? — насторожился Савелий. «Взгляд у него дурной», — просто отвечал Мамай, глядя прямо перед собой. «Тебе бы, Мамай, только хиромантией заниматься», — беззлобно укорил слугу Савелий. «А что касается его взгляда, только он у тебя не легче». Мамай обиделся всерьез, губы его сухо поджались. «Я ведь не просто так говорю. Два раза к нему люди какие-то подходили и почтительно так беседовали». «А он с ними разговаривал, как городовой с хитрованцами». Глаз у Мамая был верный, и не прислушаться к его наблюдениям было непростительной глупостью. «Еще что заметил?» «Пистолет он носит в правом кармане», — уверенно продолжал Мамай. «Уж слишком как-то пиджачок на одну сторону тянет». От внимания Савелия тоже не ускользнула эта особенность костюма нового знакомого. «Хорошо», — кивнул Савелий. «Не отпускай его ни на секунду. Мне важно знать о нем все». «Понял, хозяин». Живо согласился Мамай. Граф де Артуа жил в загородном поместье неподалеку от Версаля. Небольшой замок, доставшийся ему от предков, он превратил в настоящий музей, вложив в его реконструкцию несколько миллионов франков. Сумма немалая, если учитывать, что для этого пришлось продать часть принадлежащих графу земель, на которых стояло еще два полуразрушенных замка. Жалкие остатки от некогда былого могущества. А ведь его предок был братом великого Людовика XIV, осмелившегося провозгласить «Государство — это я!» Когда-то именно он владел замком в Булонском лесу. Не разграбь чернь замок в революцию, граф считался бы самым состоятельным человеком во всей Европе. Графу де Артуа было что показать. Залы его замка были один лучше другого. Богатым был греческий зал, великолепным римский, торжественным в золотом убранстве выглядел египетский. Но предметом гордости графа была картинная галерея, где были собраны многие выдающиеся полотна старинных мастеров. Под шедевры граф выделил длинный широкий коридор, проходящий через весь замок. Особенно граф дорожил картинами Ханса Мемлинга и Антониса ван Дейка, которые висели на самом почетном месте. По его мнению, они помогали гостям проникнуться настроением замка, и редкий гость проходил равнодушно мимо этих полотен. Поговаривали, что через руки графа де Артуа прошли три коллекции шедевров. Первая ему досталась от богатых родственников. Он бездарно прокутил и продал ее за бесценок. Случалось, что живописными шедеврами он расплачивался с женщинами, с которыми проводил всего одну ночь. Вторую коллекцию он приобрел лет 30 назад, скупая полотна у бедных, но талантливых художников. Кто же мог подумать, что через десяток лет за их картины станут давать огромные деньги? Тогда он купил небольшую виллу на берегу Средиземного моря, и художники в качестве платы за ночлег оставляли ему свои картины, которые со временем вдруг неожиданно выросли в цене. Картины удалось выгодно продать лет 15 тому назад, а на вырученные средства получилось не только отреставрировать обветшалый замок, но и не думать о будущем. И вот сейчас граф де Артуа собирал свою третью коллекцию, сознавая, что уже никогда не заполучить тех шедевров, что однажды судьба вложила ему в руки. Но, будучи человеком тщеславным, он решил собрать такую коллекцию, от которой у современников завяжутся языки в узел. Нельзя сказать, что сейчас он был близок к намеченной цели, но в его собрании уже была пара десятков блестящих полотен. Продай он их, то смог бы купить еще один точно такой же замок. С этой коллекцией расставаться граф не желал, ее следовало только приумножать. Если что и пугало его, так это подделки. Две недели назад он пригласил трех экспертов, работающих консультантами в Лувре. Он показал им картину «Три отца» Шарля Лебрена, свое последнее приобретение. Эксперты вдруг единодушно заявили, что она является искусной подделкой. Но это было не единственное разочарование в тот вечер. Тщательно осмотрев другие картины, эксперты неожиданно засомневались в подлинности полотен Рубенса, в которых граф до недавнего времени был уверен. И дело даже не в том, что за эти картины де Артуа выложил огромные деньги, а в его личном авторитете непревзойденного знатока, который заметно пошатнулся. И теперь коллеги-коллекционеры смотрели на него, как на старого чудака, скупающего всякий хлам. 3 месяца назад 5 известных экспертов предложили детально исследовать все его картины, полагая, что большинство из них просто искусные подделки. Старый граф, опасаясь публичного позора, отказался от нежелательных услуг. Но уже через месяц тайно обратился к одному из них с аналогичной просьбой, но с непременным условием, чтобы просмотр картин был строго конфиденциальным. Встреча была назначена на 2 часа дня, и старый граф заметно нервничал. Для поднятия должного настроения он даже позволил себе 2 бокалов вина. И все-таки, когда назначенное время пробило, он понял, что не готов к предстоящему разговору. Эксперт пришел вовремя. Вошел в просторный холл и прямиком устремился к 2 картинам, висевшим на противоположной стене. «Я думаю, вы не будете возражать, месье Дюбаи, если мы начнем сразу с них». Граф Артуа не случайно остановился именно на этом эксперте. Он был в том возрасте, когда подлинная ценность картин интересовала его куда больше материальных благ. Дюбаи имел благородную внешность. До самых плеч спадали длинные седые волосы, в грудь упиралась густая посеребренная борода. Чем-то очень неуловимым он напоминал Леонардо да Винчи. Остановившись около картины Андреа Монтеньи «Святой Лука», Дюбаи неожиданно попросил: «А нельзя ли взглянуть на эту картину с противоположной стороны?» «Что вы имеете в виду?» — не понял граф. «Мне бы хотелось посмотреть, как загрунтовано полотно. Понимаете, в каждое время это делалось по-своему». Граф пожал плечами. «Ну, если это нужно для дела, пожалуйста, приступайте», — разрешил граф. Для себя он уже решил, что кроме положенного гонорара он разопьет с экспертом бутылочку крепкого коньяка. Но, судя по изменившемуся лицу эксперта, оснований для торжественных возлияний было маловато. «Очень хорошо», — неожиданно проговорил эксперт, просветлев лицом. «Я вижу, что это холст середины 16 века, безо всякого сомнения», — твердо произнес он. «Сейчас таких просто не делают». «Значит, картина подлинная, месье Дюбаи?» — спросил старый граф, стараясь не выдать своего волнения, и посмотрел на стол, где возвышалась бутылка коньяка. «Я бы не спешил торопиться с такими выводами, уважаемый граф», — предостерегающе произнес эксперт. «Вы знаете о том, что в то время картины рисовали кистями из барсучьего волоса?» «Признаться, впервые слышу», — несколько растерянно отозвался граф. «Сейчас таких кистей не производят, да и технология их изготовления практически утеряна. Такие кисти можно отыскать разве что в старых мастерских, и то для этого придется очень потрудиться. Сейчас кисти другие, немного помягче, и мазок они дают совершенно иной. В старых кистях было свое очарование. Конечно, они были намного жестче, но тем самым придавали картине какой-то неповторимый шарм». Слуге ничего не нужно было даже говорить. Его сиятельство бросило взгляд на бутылку коньяка, а следовательно, настало время разливать напиток по крохотным рюмкам. Элегантно, очень профессионально слуга выдернул пробку и разлил коньяк в 2 рюмки, едва покрыв напитком донышко. И на крохотном подносе поднес коньяк графу. Де Артуа взял рюмку, одним глотком профессионального выпивохи опрокинул ее. Благодарить не стал, лишь поставил рюмку на край подноса и тут же взял 2-ю. Все ясно, граф решил напиться в одиночестве. Удивляться слугам не полагалось. «Возможно», — сдержанно согласился де Артуа. «А потом, видите, вот этот синий цвет. Я бы сказал, что он недостаточно сочен для того времени. Знаете, почему у старых мастеров получались такие насыщенные цвета?» «Просветите, ради бога». «А потому что они использовали настоящие минералы и различные природные соединения. Например, киноварь, охру, малахит». «Вы посмотрите повнимательнее на синий цвет. Обратили внимание?» «На что?» — не понял граф. «Он не соответствует природному соединению. Художники эпохи Возрождения применяли лазурит, причем тщательно растирали его в ступе. Но даже в этом случае попадаются крошечные кусочки, которые видны под лупой». Дюбаи достал лупу и принялся детально изучать краску. «Вот, взгляните, здесь совершенно однородная масса. это далеко не минерал. И краска эта, скорее всего, куплена в обыкновенной художественной лавке. Граф де Артуа посмотрел на слугу. Молодой человек уже держал в руках поднос. В этот раз на нем стояла всего лишь одна рюмка. Он вновь предугадал желание хозяина. Взяв в руки лупу, граф долго рассматривал краску. Под сильным увеличением полотно не выглядело ровным, а наложенная краска напоминала холмистую поверхность. В одном месте граф заметил несколько ворсинок от кисточки. И поди разберись, что это такое. Не то обыкновенная небрежность, не то гениальный замысел художника. «Значит, вы предполагаете, что это фальшивка?» Убито спросил граф. Дюбаи устало улыбнулся. «Я не предполагаю, уважаемый граф». В голосе эксперта прозвучала жалость. «Я знаю это совершенно точно». Подобное утверждение следовало основательно переварить. Граф де Артуа протянул руку, и тут же проворный слуга немедленно сделал несколько торопливых шагов. «Пожалуйте, ваше сиятельство». Граф взял рюмку с коньяком и слегка взболтал. Напиток был цвета темно-желтого янтаря, необычайно насыщенный и очень густой. Его капли неохотно стекали по стеклянной поверхности. Посмотрев коньяк на свет, граф выпил. «Ах, вот оно как!» — выдохнул граф, закусив маринованными шампиньонами. «Да-с, такое трудно переварить. А что бы вы мне посоветовали?» Эксперт потеребил ладошкой бородку и задумчиво заговорил. «Уважаемый граф, вы стали жертвой самого обыкновенного обмана. Скажу вам определенно, подделка очень хороша, но, думаю, вам от этого не легче». «Может, я чего-то не понимаю, но холст же середина XVI века». «Все верно», — охотно согласился Дюбаи. «Скорее всего, фальсификатор купил какую-нибудь мазню XVI века. Для него было важно само полотно. Потом он тщательно смыл картину, а на холсте написал то, что вы сейчас изволите видеть». «Но эта же картина прошла сертификацию», — продолжал надеяться граф. Дюбаи сочувственно улыбнулся. «Все верно, так и должно быть. Разве вы бы купили картину без сертификации?» «На это и рассчитано, уважаемый граф. Позвольте узнать, где вы ее приобрели?» Граф на секунду задумался, соображая, стоит ли откровенничать, а потом отвечал. «Я ее выкупил на аукционе». «Ну, вот видите, сертификат — это паспорт картины. А для того, чтобы получить его, сначала картину где-то выставляют, например, на какой-нибудь выставке. И уже тогда в этом паспорте будет указано, что картина такого-то мастера найдена совершенно случайно и выставлялась на выставке или где-нибудь в музее. Все это отработано, граф. А если таких надписей будет, к примеру, не одна, а целая дюжина, да еще и с шумихой в прессе по поводу неизвестного ранее шедевра, разве вы не заинтересуетесь?» Нечто подобное как раз и произошло. «И это обстоятельство сыграло определяющую роль», — уныло признался граф. «Ну, вот видите», — почти радостно воскликнул Дюбаи. «За эту картину заплачены очень большие деньги. Вы бы не посоветовали мне, как теперь следует поступить с этой... картиной?» Эксперт задумался. Подняв подбородок, он, нисколько не смущаясь изучающего взгляда графа, почесал заросшую шею. «Денег своих вы не вернете, это точно. А потом, если вы вдруг захотите ее продать и обман обнаружится, то может пострадать ваша репутация, а ее, как известно, не купишь ни за какие деньги. Я бы в вашем положении посоветовал без шума поменять картину на что-нибудь аналогичное». «В таком случае вы не могли бы мне кого-нибудь рекомендовать?» Граф, заметив рассеянный взгляд Дюбаи, продолжил. «Разумеется, за хорошее вознаграждение, я ведь все понимаю». «Дело весьма щекотливое. Надеюсь, вы войдете в мое положение». Эксперт явно мялся. «Дело не только в деньгах. Я ведь могу потерять и свою репутацию. А это на старости лет очень тяжело». «Часть денег я могу дать сейчас», — настаивал граф. Он сунул руку в карман и вытащил кожаный портмоне. 10 000 франков. Вас устроит?» «Нет, возьмите 20». Дюбаи пожал плечами. «Право, даже не знаю, как и поступить. Но если вы, конечно, так настаиваете...» С явной неохотой он взял деньги и несколько торопливо сунул их в карман. Хотя, признаюсь, эти ваши деньги будут мне очень кстати. Я тут слегка поиздержался, но вы меня поймете». Граф понимал и солидарно рассмеялся. «Ну, конечно, разве мы не мужчины?» «Так вот, я знаю человека, который приобрел бы эту картину. Если ему продавать ее дешево, то он заподозрит неладное. Если же дорого, то у него просто нет таких денег. Единственная возможность, так это обменять ее на полотно Веласкеса «У врат рая». Глаза старого графа блеснули азартом. «Был бы вам очень благодарен. А знаете что, не пойти ли вам ко мне постоянным экспертом? Кроме разового вознаграждения, вы будете получать ежемесячный оклад, который значительно будет превышать ваше нынешнее жалование». «Мне лестно ваше предложение». «Вот и договорились». Граф слегка повернулся. На подносе уже стояли две рюмки с коньяком. «Так давайте закрепим наше с вами сотрудничество». На несколько секунд в комнате повис хрустальный звон. Граф промокнул влажные губы салфеткой, а потом спросил: «Так когда я мог бы получить Веласкеса?» «Завтра у меня как раз состоится встреча с этим господином. Я передам ему ваше желание обмена. Уверен, что он захочет приобрести эту картину немедленно. Но здесь важна тоже своя тактика. Я бы посоветовал вам потомить его хотя бы неделю». «А кто он такой, разрешите полюбопытствовать?» «Один чудаковатый русский». «Хорошо, передайте этому русскому, что я жду его через неделю в это же самое время». Кивком головы граф де Артуа отпустил верного слугу. И тот, приподняв подбородок, торжественно понес поднос, словно это было полковое знамя. «Все аристократы такие тонкие!» Следовало понимать, что визит пришел к своему завершению. Дюбаи на секунду задумался. Коньяк был хорош. «Я вот что подумал, уважаемый граф. Ваше имя ни в коем случае не должно быть замешано здесь. Если вы мне доверяете, то я мог бы сам предложить ему эту картину». «А что вы ему скажете?» «Что картину взял у перекупщика и работаю за свой небольшой процент». Граф ненадолго задумался, а потом отвечал, снимая картину со стены. «Ваша репутация очень высока, месье Дюбаи. Возьмите. Буду очень рад увидеть вас через неделю в своем доме с картиной несравненного Веласкеса». Монтенье, как никакому другому художнику, удавался крупный план. И эта картина не была исключением. Безвольное тело ослабевшего Луки было привязано к круглой мраморной колонне. Голени туго стянуты толстой веревкой, руки за спиной, пут не рассмотреть. Из икр и бедер торчали стрелы. Живот прострелен, и окровавленный наконечник выпирал из левого бока устрашающим колючим жалом. Пожелтевшее лицо святого выражало неимоверное страдание. На переднем плане изображен курчавый лучник с огорченным лицом. Было заметно, что юноша раздосадован промахом. Правой рукой он уже извлекал следующую стрелу и, видно, выбирал на теле Луки уязвимое место. Картина выглядела настолько реалистично, что Савелию подумалось, будто Монтенья был свидетелем события, случившегося без малого 2000 лет назад. «Впечатляет?» — довольно спросил Дюбаи. «Да, все-таки старые художники знали свое дело. Я совершенно не понимаю нынешнего авангардизма. У меня такое впечатление, что его придумали те художники, которые не умеют рисовать». Эксперт лишь слегка пожал плечами. «Суждение спорное». «Хорошо», — произнес Савелий. «Я доволен вашей работой. Вот ваши долговые расписки». Положил он перед Дюбаи аккуратно сложенные бумаги. «И еще один совет». «Какой же? Если не умеете играть в карты, так не садитесь за карточный стол совсем». Старик торопливо сунул расписки в карман. «Постараюсь учесть это». «Это действительно подлинник?» Савелий в упор посмотрел на эксперта. Взгляд старика был прям. «Нет никаких сомнений». «Ну что ж», — задумчиво протянул Родионов. «Я полагаюсь на вашу компетентность». «А это вам дополнительное вознаграждение». Савелий положил перед Дюбаи конверт. «Здесь 50 000 франков. В вашем положении они будут весьма кстати». Конверт столь же быстро скрылся во внутреннем кармане пиджака. Прежде чем обратиться к Дюбаи, Савелий долго присматривался к нему и с удивлением вдруг понял, что эксперт далеко не тот человек, которого пытается играть. Безусловно, он был человеком высочайшего профессионализма, и вряд ли в Париже можно было бы отыскать специалиста более компетентного в искусстве, нежели он. И совсем не случайно лучшие музеи мира привлекали его в качестве эксперта для своих коллекций. Но вместе с тем он обладал едва ли не всеми человеческими пороками и просаживал в карты все свои сбережения. В силу стариковской немощи отношение к женщинам у него было особенным. Дюбайи предлагал женщинам раздеваться в своем присутствии, за что платил им немалые деньги. А так как он был человек с очень высоким художественным вкусом, то, как правило, на роль моделей привлекал самых очаровательных женщин Парижа, среди которых были известные модели и балерины. Трудно сказать, какие слова он им нашептывал, чтобы уговорить на сеанс, но мало кто из них отказывался от предложения забавного старика. Вольности себе Дюбайи не позволял. Единственное, что он мог сделать, так это погладить ладошкой грудь понравившейся прелестнице. Савелий посмотрел на разволновавшегося старика и произнес, пожав плечами. «Даже и не знаю, куда вы деньги-то деваете». «Коплю на черный день», — проговорил старик и плотоядно захихикал. «Знаете, мне доставляет истинное удовольствие работать с вами», — произнес Барановский. «Я никак не думал, что вы сможете так скоро достать Святого Луку». «Право, я удивлен». «Признайтесь мне, как вам удалось ее раздобыть? Вы подкупили слуг?» «Хотя не уверен, все слуги служат у графа по много лет и очень преданы своему хозяину». Барановский чуть отошел от картины и принялся разглядывать сочные краски. Савелий усмехнулся. «Давайте не будем гадать. Картина эта не украдена. Никто искать ее не будет, так что можете распоряжаться ею по собственному усмотрению». «Вы вправду необыкновенный человек. Никогда не думал, что граф де Артуа решит добровольно расстаться с жемчужиной своей коллекции». «Признаюсь, не ожидал, не ожидал. А вы случайно не интересуетесь искусством?» — неожиданно спросил Барановский. Савелий показал рукой на картину. «Как видите, пришлось». «Понимаю, значит, равнодушны. А я вот этим делом занимаюсь очень серьезно. В картинах великих мастеров есть что-то необыкновенное. А знаете почему?» — спросил он, бережно трогая полотно. Он обращался с ним так нежно, словно пеленал грудного младенца. «Отчего же?» — хмыкнул Савелий, наблюдая за плавными движениями Барановского. «Потому что они несут в себе отпечаток своего времени. Взгляните на эту картину. Она отражает тревогу. В этот период Италия была раздираема между усобицами. Или вот этот замок». Показал он ладонью на задний план, где проглядывали полуразрушенные строения амфитеатра. «Что он вам напоминает?» — Барановский прищурился. «Чудовище! А есть картины, которые привносят в души успокоенность. Они написаны в то время, когда государство процветало. Все эти переживания очень легко передаются зрителю. А по некоторым из них и вовсе можно увидеть грядущие потрясения. Когда смотришь на все это, неизбежно думаешь, что великие мастера пророчествовали своим творчеством». Барановский завернул полотно в плотную бумагу и перевязал сверток лентой. Теперь картина стоимостью почти в 500 000 франков напоминала легкомысленный подарок, купленный на ближайшем рынке. «Теперь, надеюсь, мы с вами в расчете?» — спросил Савелий. Барановский взял картину под мышку и, лукаво улыбнувшись, произнес: «Я тоже на это надеюсь». И, приподняв шляпу, негромко добавил: «Честь имею. Я слышал, что тяжело заболел ваш приемный отец, Парамон Миронович. Желаю ему скорейшего выздоровления». Щелкнули замки затворяемой двери. А еще через минуту на лестнице раздались удаляющиеся шаги. Савелий успел пожалеть о том, что встреча состоялась именно в этой его уютной квартире на площади Шатле. Он сделал ошибку, когда привел гостя в свою берлогу. Теперь квартиру придется срочно менять. Для предстоящего свидания можно было бы снять какую-нибудь тихую квартирку на Монмартре. Во всяком случае, человек, вышагивающий со свертком в руках, там ни у кого не вызовет интереса. Савелий подошел к окну и слегка отодвинул занавеску. В центре площади возвышался фонтан Шатле. Из открытой пасти сфинкса упруго изливалась вода. А вот это уже интересно. Господин Барановский уверенно пересек площадь, осмотрелся и вдруг изучающе уставился на голову сфинкса. Он смотрел на нее с таким вниманием, словно они приятельствовали в прошлой жизни. Еще через несколько минут к нему подошел высокий человек с белой тростью. Оба о чем-то возбужденно заговорили, энергично жестикулируя. А потом разошлись в противоположные стороны, словно чужие. Но откуда он узнал про Парамона? Странно все это. А это его предупреждение быть осторожным. В дверь позвонили. «Мамай». Сбросив цепочку с двери, Савелий впустил гостя. Перешагнув порог, Мамай заговорил. «Барановский сегодня целый день встречался с какими-то непонятными людьми. Похоже, что он у них за старшего. Чем занимаются эти люди?» «Сразу так и не поймешь. Встречаются, разговаривают, двое из них работают в какой-то типографии. Не то революционеры, не то газетчики». И, махнув рукой, Мамай добавил безнадежно. «Все они одним миром мазаны». «Возможно», — задумчиво протянул Савелий. «Постарайся как можно больше разузнать об этих людях». «Понял, хозяин», — отвечал верный Мамай. Едва Мамай ушел, как в квартире вновь раздался звон колокольчика. Открыв дверь, Савелий увидел хозяина дома. Строго насупившись, тот произнес. «Месье, вами интересовалась полиция. Вынужден отказать вам в жилье. Мне не нужны лишние неприятности». Комиссар с интересом рассматривал сидящего напротив Родионова. Тем же самым, но с заметным безразличием занимался и Савелий. Комиссар полиции Лазар был сравнительно молод, заметно полноват и на первый взгляд производил весьма благоприятное впечатление. Чем-то он напоминал добродушного и разнеженного кота, готового сомлеть под теплой хозяйской ладонью. Из-под густых черных бровей на Родионова смотрели умные и внимательные глаза, которые замечали малейшее движение и анализировали его со всей тщательностью. Очевидно, комиссар был человеком выдающихся способностей, иначе бы ему не занимать такого высокого кресла в столь молодом возрасте. Даже если предположить, что должность досталась ему по серьезной протекции, то все равно нужен недюжинный ум, чтобы заставить поверить других в то, что ты находишься на своем месте. Руки комиссара покоились на высоких подлокотниках, поза его была слегка расслабленной. Он как будто бы распластался в кресле, слился с ним. И, судя по положению его тела, чувствовалось, что вставать ему было лень. А предстоящее дознание он воспринимал как заслуженный отдых в конце рабочего дня. На первый взгляд в комиссаре не было ничего такого, что заставило бы поверить в его выдающиеся способности. Но, скорее всего, леность была наигранной, чтобы усыпить бдительность собеседника. Интересно, по какому поводу его вызвали? И вообще, как в полиции стало известно, что Савелий снимает эту квартиру, ведь он нигде не регистрировался. Однако французская полиция работает неплохо, не в пример царской. Савелий сдержанно улыбнулся, лицо комиссара вдруг приняло отчужденное выражение, как если бы он лицезрел перед собой неодушевленный предмет. «Я вот о чем хотел вас спросить», — наконец произнес комиссар. Голос у него оказался мягким и словно бы убаюкивающим. «С такими интонациями лучше читать воскресные проповеди, а не устраивать дознания». «Зачем вы убили месье Дюбаи?» От неожиданности Савелий подался вперед. «Простите, что вы сказали?» «У вас, очевидно, туговато со слухом, месье Родионов», — искренне пожалел Савелий комиссар. «Я хотел полюбопытствовать, зачем вы убили эксперта Дюбаи?» «Ну, знаете ли...» «Зачем мне это надо?» Комиссар хмыкнул. Получилось у него это очень забавно. Верхняя губа высоко приподнялась, обнажив крупные зубы, напоминающие резцы кролика. Савелий готов был поклясться, что среди сослуживцев он имел какое-нибудь неблагозвучное прозвище, например, «Хорек». «Вот смотрю я на вас и сам думаю о том же самом. Человек вы образованный, состоятельный. Что могло толкнуть вас на такое? Деньги?» «Но они у вас есть. Ревность. Но ваша спутница любит вас до безумия. Тогда что?» «Простите, а где же он был убит?» Губа неприятно поднялась вновь. «И это вы у меня спрашиваете? А вы, я вижу, подзабыли. Его убили в борделе, неподалеку от Мулен-Руж. С чего вы взяли, что убийцей был именно я? В кармане убитого был обнаружен клочок бумаги, на котором был записан ваш адрес. Кстати, именно поэтому мы вас так быстро отыскали. В бордель он пришел не один, и, судя по описаниям свидетелей, как раз в вашем обществе. Что вы на это скажете? Полный бред. Я не хожу в подобные заведения. Мне, знаете ли, хватает впечатлений в повседневной жизни. И как же был убит месье Дюбаи? Ему затянули на шее веревку в комнате, где он дожидался свою девушку. Занятно, однако. Если вы мне не верите, то устройте очную ставку со свидетелями. Вряд ли они узнают во мне спутника месье Дюбаи. Не исключено, что мы так и сделаем. Уверяю вас, это недоразумение, а записка с адресом отнюдь не доказательство. Хм, а ведь вы возмущаетесь искренне. Я вам скажу страшную вещь. Глаза комиссара округлились. Мы никому не должны доверять. Но вам я верю. Откинулся комиссар на спинку кресла, отчего оно жалостливо заскрипело. Есть у вас что-то такое располагающее. Вы можете пойти на крайнюю меру, но для этого у вас должны быть достаточно веские основания. Комиссар поднялся. Он оказался довольно внушителен и возвышался над столом, словно скала. Знаете, у нас просто такая неблагодарная работа. Скорее всего, произошло какое-то недоразумение. Бережно пожал он руку Родионова. Вы даже не представляете, какое чувство неловкости я испытываю. Комиссар проводил гостя до дверей. «Все-таки вы иностранец. Не обвините меня в предвзятости. Извините меня, ради бога, за некоторую бестактность». «Ничего страшного», — улыбнулся Савелий. «Да, простите, совсем вылетело из головы, забыл вам задать еще один вопрос». «Спрашивайте», — насторожился Савелий. «Я тут навел о вас кое-какие справки. Судя по тому, что мне рассказали, вы очень известный медвежатник. Но все это на уровне догадок. Против вас нет никаких улик, одни только предположения». «Меня попросили посодействовать русским коллегам, но чем я могу?» Комиссар пожал плечами. «Ведь вы ведете вполне добропорядочный образ жизни, и у меня к вам нет никаких нареканий». «Мне это ничего не стоит», — сдержанно отвечал Савелий. «А правда, что вы взламывали сейфы гремучей ртутью?» Комиссар крепко держал его ладонь в своей и как будто бы не желал с ней расставаться. «Вы определенно меня с кем-то путаете, господин комиссар», — попытался высвободить свою ладонь Родионов. «Это ему удалось почти без усилия. Я не имею никакого отношения к медвежатникам». «Возможно, возможно», — рассеянно проговорил комиссар. «Дело в том, что на днях у нас был ограблен коммерческий русский банк. И знаете, какая наблюдается особенность? Человек, который это сделал, тоже очень напоминает вас. Правда, на нем был грим, накладные усы, борода... Но если пренебречь всеми этими деталями, то он как две капли воды похож на вас. Господин Родионов, вас не настораживает такое совпадение? Савелий постарался улыбнуться как можно более безмятежно и верил, что у него это получилось. Нисколько. А меня вот удивляет другое. Дело в том, что кроме драгоценных камней, из сейфа пропала весьма ценная картина, которую хозяин не продал бы ни за какие деньги. Это семейная реликвия, так скажем. Он не рисковал держать ее дома, а поместил на хранение в банк, и теперь она украдена. Разумеется, картина застрахована, но ее уже не вернуть. Во всяком случае, к этому нужно приложить массу усилий. Я читал газеты, но нигде не упоминалось о картине. Все верно, легко согласился комиссар. Эта информация конфиденциальная, но хозяин этого полотна очень серьезный человек и не остановится ни перед чем, чтобы вернуть семейную реликвию. В этом деле есть еще одно непонятное обстоятельство. Очевидцы рассказали, что грабитель заходил в банк со свертком. «Вы представляете себе преступника со свертком?» — расхохотался он. «Одно дело пистолет-бомба, а тут просто недоразумение какое-то». Савелий сдержанно улыбнулся. «Мне трудно судить, но, возможно, это и вправду очень смешно. Кстати, потом этого свертка мы и не обнаружили. Даже непонятно, куда он его дел». «Может, он унес его с собой?» — несмело предположил Савелий. «Исключено», — подумав, отвечал комиссар. «В руках у него был только саквояж. Ну, не смею вас больше задерживать». Савелий уже приоткрыл дверь, когда Лазар поинтересовался. «Вы, кстати, никуда не думаете уезжать?» «А что, я под подозрением?» «Ну что вы!» — воскликнул комиссар. и его лицо расплылось в доброжелательной улыбке. «Просто в этом деле могут открыться новые подробности, и ваши наблюдения», сумел он наконец подобрать нужное слово, «могут быть весьма полезны. И последнее, вас не удивляет то обстоятельство, что был убит человек, имеющий к живописи самое непосредственное отношение?» «Я давно уже ничему не удивляюсь», — ответил Савелий. «Честь имею». Мягко прикрыл он за собой дверь.